Середины июля подул восточный горячий суховей, погнал тучи пыли, одел во мглу солнце, деревья, выедал глаза, хрустел летучими песками на зубах. На опаленной земле лопались под ногами стебли шалфея, горькими погорельцами стояли деревья. Давило унылое свинцовое небо. Солнце не могло пробить пыльную завесу и походило на тусклый блин. Даже кузнечки потеряли голос, даже птицы не вскрикивали. А потом вдруг разверзлись небеса, пролили на земь ливни. Установилась нежаркая погода, зачешуилась, пряно запахла полынь, зажелтели одуванчики. Из дикой конопли и древесной коры сплел бавкун силки. Было здесь птиц великое множество. В силки попадались куропатки, лесные рябчики. Однажды они побаловались вкусным мясом стрепета. Бавкун приручил даже дикую козу Груньку, а Анна — ежа, и тот загрыз не одну гадюку. А потом стали запасать бавкуны на зиму лук, чеснок, терн, орехи, груши дички для взвара, кизил и ежевику. Был бавкун знатоком грибов. Охотился за ними с ражем, даже разговорчивым становился. Как-то после теплого мелкого дождя повел детей в лес. Грибов разных более, чем жители в Киеве, а для еды годна сотня. Грибов разных более, чем жители в Киеве, а для еды годна сотня, — говорил он Анне. Иной съешь, и в раз на тот свет попадешь. Вот, примечайте. Показывал Евсей на незаметный, бурого цвета кровняк. Стоит себе, трошка на одной ножке его ищет, а он не чхнет. То добрый гриб. И правда, стоял неприметно кровняк-боровик под дубом. А вот отец сорвал гриб с красным навершием. Лживые опята, сущий яд, сам подлый в руки просится. Приметь меня, сорви, спробуй. Ну, не притвора гремучая, так и человек иной. Сверху ласковый да лепый, а внутри — погонь. Никогда не торопитесь свой суд о человеке сложить. В поисках грибов они часами бродили по лесу. Смердел в руках, как падаль, вонючий строчок, бледная поганка грозила смертью. Но вот добрались до зеленоватых сыроежек на опушке, до желтых обабок во мху. Тогда начиналось ликование. Анна набирала в подол добрые грибы и приговаривала: «В зиму знатно вас покормлю». Евсей на долбленке переплыл через Дон. В степи лежала глубокая осень. Горизонт исчез в утреннем тумане. Под ногами виднелись желтый крестовик, синеголовник, серела полынь. Нехотя катились в перевалку шары Катрана. Вот и мы так, глядя на эти шатры, думал бавкун, перекати поле. Долго ли в одиночестве удержишься? Зачем прибег сюда, чтоб скрыться от путят и от князя, перебыть время, а потом гляди и возвернуться домой, в родной Киев, когда станет то возможно? Смогу ли переждать, пока подрастут дети, начнется у них своя жизнь? Может, в бегах этих, да на бродах, повстречаются еще такие добрые люди, как Калаш, и вместе будет нам легче жизнь обламывать. Или впрямь в тьму таракань податься. Не печалься, Евсей, ты еще повидаешь детей в счастье. Бавкун медленно пошел к лесу, ронял листы дуб, пламенела огненная изгородь кленов, зябли дрожащие осины, пахло жирной землей. Октябрь называли в Киеве жовтнем. Был он багряно-желтым, и здесь, на Дону, подавали голос лебеди-кликуны. Пройдет неделя-другая, и начнут одолевать дожди, косохлесты с подстегой, морось, а там и лепень со снегом. Надо хишку еще одним рядом камыша покрыть. Решил Евсей и, проверив силки, заторопился к детям. Глава третья. Одолень трава. Зима на Дону выдалась неустойчивая. То гулял сырой ветер с Уражского моря, гудел в бару, то гололед облеплял дров, и они неуклюжими стаями бродили по степи, покорно подставляя голову секущей крупе. Потом наступали нехолодные солнечные дни, и снег ломил белизной глаза. Лесные деревья торжественно стояли в снежных шапках, ивы свешивали белые косы, а Дон походил на выбеленное полотно. Только и велись на нем две стежки, протоптанные бувкуном с детьми, к лунке проруби, да к незамерзающей кренице у берегового обрыва. В такие дни сидела на ветке не весь как попавшая сюда белая угрюмая сова, петляли по снегу следы зайца и горностая, щеглы облепляли заснеженный чертополох, мышковали лисы, тявкая на рассвете, а сегодня с утра завихрила, залютовала метель, навалила сугробы, и семья Бовкуна отсиживалась в хижке, вспоминая, что пришел Афанасий, береги нос. Потрескивали в очаге дрова, дым тянуло в дверную щель на волю. Лучина освещала зыбким светом набросанные на земляной пол шкурки зайцев, бобра, злополучного камышового кота, наполовину сплетенную с прутьев в корзину, развешанной для сушки травы от скорби. Травозная Евсей запасся девятисилом, что, растерев с полынью, дают при болях внутри, конским щавелем разжижать кровь. Домашний стрекотал сверчок. Анна жевала сушеные терновые ягоды и чистила рыбу. Нет-нет, да бросала Серко потроха. Он удобно устроился в углу на веревках, облизывался, поглядывая просительно на Анну. Ивашка, подсев поближе к Лучине, точил топор, а отец чинил сеть. Ивашка чихнул. «Будь здоров, достаток в дом!» — скороговоркой пожелала Анна. Ветер донес издали протяжный вой голодной волчьей стаи. То, наверное, шныряли в округе белые волки-баланы, их недавно приметил Евсей. Лица у детей вытянулись, и отец шуткой решил отвлечь их от страхов. Еще дед сказывал мне байку. «Пришла свинья до коня и речет. Вот я конь». А конь в ответ: «И ноженьки короткие, и ушеньки клапоньки. А поди ж ты, не свинья». Анна прыснула, даже подавилась ягодой. Ивашка улыбнулся скупо. То тятенька усмешает нас, чтоб не так тяжко было. Поглядел на отца. Продубленное ветрами и солнцем красноватое лицо его сохраняло серьезность, только серовато-синие глаза смеялись, да пшеничный ус подергивался. «Человек, может, тем и не ровня скотине, — сказал отец, — что мало ему пузо набить, а надобны и песня, и небо, и степь, а главное — люди». Анна несмышленно, видно, вспомнила с Буславу, спросила с печалью: «Когда ж мы теперь тех людей увидим?» Бовкун свел на переносе широкие выгоревшие брови, задумчиво потрогал вишневую родинку у правого уха. «Придет пора, увидим. Ну, выгонцы, спать пора». Анна долго ворочалась, все сон не шел. «Сбыслава сказывала, — думала она, — одолень трава растет поверх воды, в тихости. Может, здесь, на Дону, ее и встречу. Ростом, говорят, в локоть, цвет руда желт, листочки белы, а сама добрая. Слыхала, зовут ту траву еще русалочий цвет. Сбыслава и заговор знает, что помогает найти одолень траву. Стану я в чистом поле, облаками облачу, с небесами покроюсь, на главу красно солнышко покладу. Опояшусь светлыми зорями, ясными звездами от всякого злого недруга моего». Даже дыхание перехватило у Анны, когда она представила себя в чистом поле перед этим походом за доброй травой. «Господи, благослови, — скажет она, — От сини моря дай силу, от сырой земли резвость, от чистых звезд зрение, от буйного ветра храбрости. Она увидела себя в зеленых лугах, вот умылась медвяной росой, утерлась солнцем, глянула. Колышется на реке в заливе та одолень трава. Взяла ее в руки свои осторожно и попросила: «Одолей ты злых людей, лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты наведчика, одолень трава, помоги одолеть нам горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, броды высокие, леса темные, пеньки и колоды. Спрячу я тебя, одолень трава, у своего сердца, во всем пути и во всей дороженьке».